Глава 26. Тайное свойство. Клара. Стемнело. Студеный ветер завывал в щелях между домами, вздымая края моего плаща. Небо обещало снег, и от первого настоящего холода пощипывало щеки и кончик носа. Остановившись на противоположной стороне улицы, я несколько минут просто смотрела на четырехэтажное здание, два этажа которого занимал трактир. Судя по всему, из-за его расположения на пересечении третьего и четвертого колец шумные гуляния здесь случались часто, а вот более респектабельные заведения ближе к центру столицы не могли этим похвастаться. Поправив ворот плаща, я пересекла улицу, направившись сразу ко входу. С Дарлингом мы разделились на подходе к трактиру. Он отправился к тайнику, чтобы спрятать одну из трубочек с целийским сиропом, которую после мы передадим на экспертизу. А я сразу навстречу выпускников. Предстоящая вечеринка навевала радостные чувства, пусть я и утратила связь почти со всеми сокурсниками. И все из-за моего бывшего куратора Дуайта Лина, что не давал продыху. Мы постоянно то работали над заданиями в столице, то носились от одного имперского города к другому с той же целью. Чего только стоил месяц жизни на севере в горах. Как вспомню, так дрожь пробирает. Огонь в камине мог гореть сутки напролет, но достаточно тепло в комнате никогда не становилось. Даже не сосчитать, сколько раз я просыпалась ночами от холода. Я беспрепятственно вошла в трактир, преодолев узкие двустворчатые двери, и сразу же наткнулась на вереницу столов, что битком оказались набиты людьми, в основном мужиками. Кто-то пришел, чтобы выпить после тяжелого дня, кто-то просто хорошо провести время, но, судя по всему, чаще всего причиной было и то, и другое. На другом конце зала, в самом центре, стояла барная стойка, на расстоянии около 3 метров от которой с двух сторон расходились лестницы, ведущие на второй ярус, огражденные деревянными перилами. А еще чуть сбоку виднелся светлый коридор, уходящий вглубь заведения. Судя по меловой табличке с перечнем услуг и их стоимости, висящей над головой бармена, я ошиблась, когда решила, что трактир двухэтажный. Это четырехэтажное здание принадлежало ему, но последние 2 этажа были отведены под номера. Не почувствовав в этом месте ни намека на магию, я на мгновение растерялась. Порой я забывала, что для обычных людей артефакты и услуги магов дорого стоили, и многие предпочитали экономить. «Девушка, вы к тем, что наверху?» — спросил тучный мужик по ту сторону стойки, кивая на балкон 2-го этажа. «Наверху?» — инстинктивно повторила я, прислушиваясь к себе. «Оттуда шла аура силы. По всей видимости, да». «Ох, и много же вас, господа маги! Надеюсь, мне не стоит переживать за сохранность трактира». Его голос казался веселым, а вот глаза выдавали беспокойство. «Нет, не стоит. Наверное», — мысленно добавила я. «Но в случае неприятностей они оставят хорошую плату». В этот миг, будто в опровержении моих слов, сверху раздался грохот и несколько звонких ударов. Словно кто-то опрокинул стол, а потом еще и расколотил о него стул. Бросив быстрый взгляд на трактирщика, я рванула к лестнице. Перепрыгивая за раз несколько ступенек, наконец оказалась наверху и остановилась, нахмурившись. Один из сокурсников, кажется, Карл, лежал на деревянном полу, а на нем ко мне спиной сидела, судя по фигуре, девушка и держала его за грудки. Коротко стриженные волосы магички торчали ежиком, и я не помнила никого, кто выглядел бы столь экстравагантно. Несколько стульев были разбросаны и завалены на бок. Судя по глухим звукам, что я слышала, когда поднималась по лестнице, незнакомка успела приложить парня пару раз головой о пол. Несколько магов, как ни в чем не бывало, сидели на своих местах, а другие встали и с интересом наблюдали за происходящим. И почему меня это не удивляет? «Что вы делаете?» — спросила я, лишь бы привлечь к себе внимание. Несколько сокурсников обернулось. «О, Клара!» — воскликнул Шервуд. Он тоже, как и мы с Дарлингом, учился на боевом направлении, но из-за не слишком хороших результатов подался в обычные стражники. А из-за того, что его отправили на службу в какой-то далекий портовый городок, я давно ничего о нем не слышала. Девушка, все это время продолжавшая терзать Карла, остановилась и резко обернулась. Ее губы расплылись в улыбке, а мои глаза едва не полезли на лоб. «Марго?» Взгляд мой медленно прошелся по грубым сапогам, брюкам, широкому мешковатому свитеру и ежику волос. Всего этого девушка когда-то избегала, будучи синонимом самому слову «женственность». Только лицо, теперь практически лишённое косметики, осталось всё тем же. Аккуратный нос, большие глаза и чувственные губы. Хотя нет, кое-что изменилось. У брови появился шрам. «Ты пришла!» Позабыв о своей жертве, Марго стремительно поднялась на ноги и заключила меня в объятия. Я же опешила, мысленно справляясь с удивлением. Шервуд подмигнул, выразительно косясь на Марго. Карл, кряхтя, поднимался с пола, а под его глазом расцветал внушительный фингал. «Да, хотя я не думала, что получится», — отозвалась я, отыскав взглядом Дугласа Рокса. Он сидел за столом рядом с Энн и смотрел на меня, как моя бывшая подруга. «Почему?» — искренне удивилась Марго, отстраняясь. «Я вот очень ждала этого вечера. Чтобы покалечить Карла?» Я прикладывала все усилия, чтобы не пялиться на неаккуратный ёжик её волос, но выходило плохо. Всё равно, что пытаться не смотреть на свет маяка в ночи. Что-то подсказывало мне, шевелюра девушки уже успела отрасти, и изначально она была лысой. Марго оглянулась на мага, что только поднялся на ноги и залечивал ушибы. Угрожающее выражение появилось на её лице. «Он слишком много болтал обо мне», — пожала плечами она и нарочито громко добавила. «Думал, что сама остроумность». Парень поднял взгляд на Марго, скривился и, покачав головой, отвернулся. Ещё несколько человек подошли ко мне поздороваться, а прочие были слишком увлечены партией в карты, коротая время, пока соберётся вся компания. Кроме нашего курса, на второй этаж никто не поднимался, остальные посетители предпочитали оставаться внизу. Лишь разносчица постоянно бегала вверх-вниз, принимая заказы и возвращаясь с очередной бутылкой выпивки или подносом еды. Я заняла место с краю одного из столов, чувствуя какое-то внутреннее удовольствие. Всё же время в магической академии было довольно беззаботным и наполненным сумасбродством, которого мне не хватало теперь. Неожиданно ко мне подсела Марго, развязно вытянув ноги под столом. «Ты очень изменилась?» Всё же признала я, прекрасно понимая, что за последний час девушка слышала об этом не один десяток раз. «Разве? Если только чуть-чуть. А вот ты ни капли». Мы переглянулись, и я невольно улыбнулась. «Расскажешь?» «Возможно». Повернувшись и пристально смотря на меня, загадочно произнесла Марго. «Маги отличаются от обычных людей не только своей силой. Образование расширяет взгляды, а долгая жизнь приучает не торопиться. Как только мы проходим обучение и начинаем постоянно использовать колдовство, взросление будто замедляется. Именно поэтому практически никто из бывших сокурсников не женился. Многие из них жили для себя, работали, путешествовали. Некоторые, как я, умалчивали о своём роде деятельности или врали. Дарлинг появился примерно через полчаса после моего прихода, безбожно опоздав. Вот только встретили его с куда большим шумом, чем меня. Он сразу же попал в центр компании. Я совсем позабыла, что этот парень умеет просто шутить. Со мной в последнее время он ограничивался лишь саркастическими поддёвками. Возле напарника, как обычно, крутились не только парни, изображавшие друзей, но и девушки. Его популярность раздражала. Я тихо фыркнула. «До сих пор не перевариваешь его?» — спросила Марго, заметив мою реакцию. «Можно и так сказать». «Не подеритесь, я обещала трактирщику, что мы сохраним его заведение в целости и сохранности», — встрял Шервуд, по-свойски закинув руки на наши с Марго плечи. «Хм, я тоже», — произнесла девушка. «Похоже, этот хитрец со всеми успел переговорить на этот счёт», — обронила я, качая головой. Шервуд уже изрядно навеселе полез между нами, заставив меня отсесть на соседнее место и с довольным видом спросил. «Ну и как тебе первая за 5 лет встреча с заклятым врагом?» Я вновь бросила задумчивый взгляд на Дарлинга и потянулась к салфеткам, что в обилии лежали на столе. Взяв одну, стала её складывать. «Это не первая встреча», — выдержав долгую паузу, призналась я. «Мы теперь живём вместе», — добавила мысленно, признавая для себя, что даже если бы я сказала это вслух, ничего ужасного бы не произошло. «Да? Надо же! Пересекались в столице?» У Шервуда был достаточно громкий голос, чтобы привлечь ещё больше внимания к нашему разговору. Похоже, многие заскучали по представлениям. «Случайно встретились», — ответил Дарлинг, услышав вопрос даже с другого конца длинного стола. «Ага, он упал мне, как снег на голову», — буркнула я, вспоминая день, когда нас назначили напарниками, и разрывая пополам салфетку, что уже сложила в самолётик. «Мне кажется, ты была рада меня видеть», — с кривой усмешкой изрёк Макс. «Разве нет?» «Безумно. Настолько, что припёрла к стенке». «О, да. И почему ты злилась? Может, потому что надеялась тебя больше никогда не встречать? Не преувеличу, если скажу, что это было моё самое сокровенное желание, дарлинг». «Как я понимаю, ключевое слово здесь было». «Возможно», — беспристрастно согласилась я. Дарлинг улыбнулся, хитро и снисходительно, и отсалютовал мне бокалом, в котором, я надеялась, находился не алкоголь. Повисло краткое молчание. Шервуд повернулся ко мне и, выдав короткий смешок, сказал. «Я понял, что ничего не понял». «Знаешь, Шервуд, ты только что озвучил мои мысли последних недель», призналась я, временно забывая про Макса и погружаясь в очередной оживлённый разговор. Наш курс, как и все выпуски Академии, был весьма разношёрстным. Мастера артефактов, лекари, боевые маги, колдуны средней руки, что славились широким профилем. В отличие от остальных, последние чаще работали в провинциальных городках и поселениях, потому что в столице слишком большая конкуренция. Я удивилась, когда поняла, что практически половина из собравшихся сокурсников приехала издалека. За прошедший час я выслушала разные истории о том, кто чем занимался все эти годы. В моей голове и без того забитой всякой всячиной в последние дни теперь царил полный хаос. «Между прочим, служить в порту хорошо. Свежий воздух, тепло, выходные поездки на море», — разглагольствовал Шервуд. «Так что приезжай в гости, отпуск и всё такое». «Я подумаю над этим». «Не подумаю, а приезжай». «Что-то ты слишком настойчивый». Марго с подозрением уставилась на парня. «Знаю я этот голос и взгляд». Шервуд выпил ещё и нехорошо взглянул на девушку, но промолчал. «Кстати, видела?» Марго кивнула в сторону Дугласа и Энн. «Первого ты несколько лет сопровождала обожающим взглядом, а вторая, как собачка, следовала за тобой, изображая подругу». «Ироничное стечение обстоятельств. Не бровь, а в глаз». Но я почему-то не задумывалась об этом до сего момента, да и сейчас отмахнулась, сказав, что всё осталось в прошлом. «Я отойду», — поднялась из-за стола и направилась к лестнице. Вскоре, уже почти спустившись на первый этаж, я заметила, что ещё один человек следует за мной. «Энн?» Я нахмурилась. «Надеюсь, она просто идёт на улицу подышать свежим воздухом. Мне не особо хотелось оставаться с ней наедине и тем более разговаривать». «Извините, где у вас уборная?» спросила я у трактирщика за стойкой, перекрикивая гомон посетителей. Атмосфера в нижнем зале стала куда оживлённее и громче. Похоже, от нас больше не чувствовали угрозы. Я быстро окинула зал профессиональным взглядом. Вроде никого подозрительного не было. «Дальше по коридору и направо», — трактирщик указал на ход, ведущий в глубину здания. «Спасибо», — кивнула я, двигаясь в указанном направлении. Она последовала за мной. Я не только чувствовала присутствие Энн, но и видела её скачущую тень. Что-то вытягивалось, догоняя меня, то резко отступало назад, когда мы проходили очередной световой кристалл. Войдя в уборную, я первым делом направилась к умывальникам. Ладони вспотели и казались грязными. Открутив вентиль, я подставила руки под прохладную струю воды. Энджи подошла к небольшому зеркальцу, висевшему на боковой стене, и принялась поправлять прическу. «Неплохо выглядишь», — неожиданно растянула она в улыбке накрашенные пудровой помадой губы. «Если это комплимент, то очень неубедительный». «Да, ты тоже», — отозвалась я. «Рада, что у тебя всё хорошо». «Спасибо». На некоторое время в комнате повисло молчание. Никто из нас не спешил уходить. Я хотела побыть вдали от гула трактира, а какие цели преследовала бывшая подруга, мне было невдомёк. «Необычно видеть тебя с Дугласом», — наконец нарушила тишину я. Подумав, что мы вряд ли увидимся в ближайшее время, а может и вовсе наши пути разойдутся навсегда, решила говорить всё, что вертелось в голове. «А что?» Энн резко развернулась. Уголок её губ самодовольно поднялся. «Да ничего», — прохладно сказала я. Её поведение меня удивляло и вызывало враждебность. «Я же не должна была отвергнуть его ухаживание из-за воспоминания о нашей дружбе. Иногда приходится смириться с тем, что тебе предпочли другую. Поэтому я правда надеюсь, что ты не рассчитывала на это». «Не рассчитывала, это было бы слишком. Почему-то мне хотелось её чем-нибудь стукнуть». Я посмотрела на Энн, которая стояла напротив, грациозно сложив руки на груди. Она казалась совсем иным человеком. И как я раньше этого не понимала. Еще и расстраивалась, обвиняя в чем-то Дарлинга, кстати, о нем. Лишь сейчас в голове появилось туманное предположение. И я бы совсем не вспоминала о том случае, если бы не необычные сны, что посещали меня в последнее время. «Энн, а ты помнишь, как в мою комнату в общежитии подкинули медовуху? Я тогда еще не смогла поехать на полевые сборы, и в итоге общая оценка была не ахти», — протянула я. «Из-за пониженных баллов в тот год я лишилась возможности выбрать место для практики вне очереди и в итоге целый месяц куковала в подвале мага, запросившего у Академии дополнительную дешевую охрану для своих артефактов, стоимость и важность которых он явно переоценил». Девушка на мгновение задумалась, а потом скучающим тоном спросила. «Это когда из-за тебя Макс тоже попал под наказание?» «Да», — кивнула я. В то время Энн свободно могла входить в мою комнату, и я еще удивлялась, что внешне магическая защита была не тронута, но обвинить подругу язык не повернулся. Мысль была, но я быстро отмела ее, а, похоже, зря. «Не ты ли подкинула ее? Иногда достаточно задать вопрос в лоб, чтобы узнать правду». Я неотрывно смотрела на девушку, и когда ее взгляд заметался, вскинула брови со смесью недоверия и скептицизма. «Да, это сделала я». Энн отвернулась, на лице ее появилось подобие вины. «Зачем?» «Я не думала, что ты потащишь Максимилиана за собой. А мы могли провести двое суток в лесу. Я не сильно заморачивалась. Узнала, что комендант будет проверять комнаты и решила, что так будет лучше». «Что, лучше меня подставить?» — устало спросила я. Меня задевало лишь то, что этот человек так долго занимал мои мысли. «Ты идиотка, Клара», — не замечала змею под самым носом. «Не делай из этого драмы». «О, я даже не пытаюсь», — отозвалась я, вновь разворачиваясь к раковине. Пока разговаривала с бывшей подругой, мне захотелось вновь умыться и помыть руки. «Уходить не собираешься?» Энн просто стояла на месте и смотрела на меня. Чего она вообще хотела, последовав за мной? Явно же не просто прическу поправить. «Я считала тебя подругой, поначалу», — неожиданно призналась девушка, и я вновь обернулась, ловя ее серьезный взор. «Но потом эта дружба стала изматывать. У тебя было время лишь для учебы и Макса. Если ты не зубрила, то продумывала план мести, а в последнем я не хотела тебя поддерживать. Как ты жаждала внимания Дугласа, так и я относилась к Дарлингу. Поначалу думала, что смогу наплевать на это, но недовольство копилось, постепенно превратилось в раздражение, а в какой-то момент обратилась в тихую ненависть, особенно когда я поняла, что ты получила то, чего я желала больше всего. Пусть вы были врагами, но его внимание принадлежало лишь тебе, да и уважение тоже». Под конец речи Энн шумно дышала, сильные эмоции бурлили в ней. «Тебе надо было рассказать мне обо всем с самого начала. Какой-то частью себя я понимала ее, но все же не полностью. Даже будучи на ее месте, я вряд ли бы поступила так же. Я всегда четко знала, что правильно и что нет. Жила по определенным моральным принципам и удивлялась, осознавая, что для остальных людей они не столь очевидны». «И ты бы все прекратила?» — спросила девушка недоверчиво. «Не знаю, но мы бы что-нибудь придумали», — честно ответила я, но, судя по усмешке, появившейся на лице бывшей подруги, мои слова ее ничуть не убедили. «Не всегда можно что-то придумать, Клара. Всегда». «Ну да, это ведь ты. Преград для тебя нет. Из кожи вон лезешь, чтобы выглядеть благородной и доброй», — пренебрежительно скривилась Энн. «Ну, посмотрим, где ты окажешься в итоге. Ты же все время одна. Вряд ли кто-нибудь вообще будет соответствовать твоим высоким стандартам. Впрочем, теперь это не мое дело. Удачи, подруга». Последнюю фразу она произнесла с нажимом и помахала рукой, будто прощаясь. Если поначалу я негодовала, осознав, сколько же ошибок можно было избежать, если бы мы вовремя сели и просто поговорили, то теперь думала, что никакая откровенная беседа ничего бы не поправила. Энн просто мне завидовала. Только почему-то я не понимала. Девушка открыла дверь, собираясь выйти в коридор, и неожиданно вскрикнула. Я инстинктивно бросилась на помощь, выглядывая из-за ее плеча. «Не думал, что я такой страшный», — склонив голову на бок, заметил Дарлинг, остановившись в центре коридора рядом с дверью в уборную. «Я просто не ожидала. Думала о своем, вот и испугалась». Облегченно выдохнув, смущенно улыбалась Энн, проходя дальше и отпуская дверь, которая непременно щелкнула бы меня по носу, если бы я ее не придержала. «Бывает». Макс молча оглядел меня с головы до ног и, не говоря ни слова, развернулся, направившись обратно. Возвращались мы втроем, держась друг от друга на почтительном расстоянии. «Зачем он приходил?» — задумалась я, смотря в спину напарнику. «Хотя почему бы, собственно, не спросить у него? Сколько я еще буду оглядываться и гадать, что же скажут остальные? Да и о Бен я думать не обязана». Решившись, догнала Дарлинга и схватила его под локоть. «Ты ведь не просто гулял?» «Что-то новенькое». Макс остановился у подножья лестницы, выразительно посмотрев на свой локоть. «Ты слишком долго отсутствовала. Учитывая происходящее, мне показалось это подозрительным, Роженская». Энн, что была рядом, недоуменно взглянула на мою руку, вцепившуюся в локоть напарника. На мгновение ее глаза расширились, а потом она молча рванула вверх по лестнице. «Ладно». Я опустила ладони, пожав плечами, добавила. «Но не сказала бы, что я отсутствовала слишком долго». «Ну, тогда я чересчур о тебе беспокоюсь». «Макс, меня раздражала эта пропасть. Даже когда мы с Кларой откровенно флиртовали, никому из присутствующих и в голову не могла прийти мысль об этом. Все воспринимали это как само собой разумеющееся, и в большей степени я сам был в этом виноват. Еще и Шервуд, вертевшийся рядом с Роженской, заставлял кровь закипать. И это при том, что он абсолютно ее не интересовал. Я не оглупел настолько, чтобы не понимать этого. Но все же любое проявление мужской симпатии к Кларе в той или иной степени меня провоцировало. Большую часть вечера мое ненавязчивое внимание было приковано к напарнице. И не только из-за ревности, что осознанно проявляла себя, больше не скрываясь за маской раздражения и злости. Мои опасения насчет дурмана пока не развеялись. К тому же, как бы ни было прискорбно это осознавать, но мы живые мишени, приманка для хищника. Неприятное чувство в руке, что преследовало меня весь день, усилилось. Ее то сводило, то выкручивало, и болело вовсе не то запястье, на котором красовался артефакт истинной любви. «Мы столкнулись не только с опасными людьми, но и с умными. И поймать мы их сможем только если сами будем мыслить на несколько шагов вперед», сказал Дуайт Лин в ночь накануне, когда Клара лежала без сознания в палате. И я с ним согласился. Неожиданно Роженская поднялась из-за стола и направилась к лестнице, а мой взгляд проследовал за ней. Когда напарница исчезла из виду, я встал со стула и подошел к перилам, откуда открывался прекрасный вид на первый этаж. Рядом остановился Карл. Он уже не раз за вечер пожаловался на скромность этой таверны и теперь снова завел свою шарманку. «Не хочешь прогуляться после того, как уйдем отсюда? Я знаю неплохое...» «Нет, я буду занят», — обрубил я, не дав договорить. Клара подошла к бармену, что-то спросила, а потом скрылась в указанном направлении. Ее бывшая подруга направилась следом, намеренно замедляя шаг, чтобы не оказаться впереди. «Может, за...» «Тоже буду занят». Я не заметил, как Карл отошел. За спиной продолжалась шумная вечеринка. Было много разной выпивки, они собирались гулять до утра. Я развернулся, возвращаясь к столу. Роженская до сих пор отсутствовала, и это нервировало меня больше обычного. Дуглас Рокс сидел в окружении двух девушек. Айша и Тарнии, если я правильно вспомнил их имена. После того, как Энн покинула лекаря, к нему, не стесняясь, проявляли внимание, которое он, впрочем, принимал. «Что не находят в этом?» — поморщился Леон, единственный человек с моего потока, с которым я поддерживал связь и считал другом. Но когда дело не в проворот, любая дружба превращается в редкие встречи раз в несколько месяцев. Я усмехнулся, смотря на лекаря и припоминая утренние лестные высказывания в мой адрес. «Дуглас, как часто ты купаешь свои волосы в зелье?» — громко поинтересовался я. Брови Леона задрались, многие притихли. «О чем ты?» — очевидно напрягся лекарь. «О волосах. Кажется, цвет изменился. Стал белее?» «Это вряд ли», — с нажимом произнес он. «Странно, наверное, показалось». Я вновь поднялся на ноги, чтобы пойти проведать Роженскую. Мое замечание ничего не значило, это просто невинная догадка. Раз он обо мне столь невысокого мнения, почему бы не поддержать образ? И, судя по всему, я попал в яблочко. Вон как Рокс разнервничался. Мои опасения касательно напарницы оказались беспочвены. Она была в целости и сохранности. Я лишь приблизился к двери уборной, а Клара уже шла обратно. С похода в организацию у меня стало гораздо меньше терпения и спокойствия. Но, с другой стороны, имелись и весомые причины печься о Роженской. Клара остановила меня у подножья лестницы на первом этаже, схватив за локоть. Это было в новинку. Я вполне ожидал, что девушка весь вечер будет от меня шарахаться, И пусть с неудовольствием, но примирился с этой мыслью. Напарница спросила, почему я оказался в том коридоре, и на какой-то миг мною овладело недоумение. Неужели все не так очевидно? Но, похоже, нет. «Ну тогда я чересчур о тебе беспокоюсь», — сорвалось признание с губ. «Как странно». Она неожиданно улыбнулась. «Ты о чем?» «Обо всем». Роженская сжала мою ладонь. Я, как глупец, застыл, полностью сосредоточившись на этом прикосновении. Все еще хуже, чем я предполагал. Промелькнула мысль на краю сознания. Не знаю, чего я ожидал, но явно не того, что Клара просто захочет вновь посмотреть на браслет, закатав выше рукав моей рубашки. «Знаешь, Марго предложила мне помощь». Напарница коснулась артефакта, аккуратно ощупывая его, но избегая практически алых камней души, инкрустированных в магический металл. «В чем?» Клара усмехнулась. «Догадайся». И, не дожидаясь моих предположений, тут же продолжила. «Устроить что-то типа последнего испытания, подставы. У нее даже идеи были, правда, не очень креативные. И для них ты слишком трезв». «И что же ты? Согласилась?» «Нет», — сказала она, отпуская мою руку. «Почему?» «Просто». Клара отвела взгляд, посмотрела на балкон, и ее лицо помрачнело. Судя по всему, за нами наблюдали. «Признавайся». «Нет». Вернувшись ко мне взглядом, упрямо качнула головой Роженская. «Говори». Почти потребовала я, хотя знал, Клару не проймешь. Если эта девушка решила молчать, то и под пытками не сдастся. Еще мгновение она взирала на меня спокойно и с вызовом, а уже в следующую секунду в темных глазах блеснули синие искры, и напарница ответила. «Подумала, что если и будут какие-то испытания, то я проведу их сама. И наедине». Роженская моргнула и нахмурилась. «Почему ты на меня так смотришь?» «Клара». Перемена была резкой. Только что Дарлинг смотрел хитро и обольстительно, а через секунду по скулам заиграли желваки. Он с шумом втянул воздух, а глаза гневно засверкали. Уровень магии поднялся, но не настолько, чтобы обеспокоиться по-настоящему. «Что с тобой?» — вновь спросила я. «Угроза? За нами следят?» Я быстро осмотрела зал. С моей позиции все хорошо просматривалось, но источника угрозы так и не обнаружила. Все были заняты собой, и никто не обращал на меня и Макса внимания. Разумеется, кроме пары сокурсников, стоявших у балкона на втором этаже. Их взоры грозили вот-вот прожечь дыру в одном из нас. «Ты ничего не почувствовала?» — сказал Макс низким голосом и обхватил мое лицо ладонями, направляя и заставляя вновь повернуть голову к нему. «Что?» Его руки обжигали, но вот глаза обдавали холодом. «Нет, совсем ничего. Ты что-то заметил?» «Нет». «Ты лжешь!» — прошипела я, скидывая его ладони. «Говори, я хочу знать, чтобы это ни было!» Он долго и внимательно смотрел на меня, будто взвешивая все «за» и «против», и, наконец, тяжело произнес: «Похоже, я знаю тайный эффект дурмана, из-за которого весь переполох». «И какой же?» «Послушание. Когда я приказываю, ты меня слушаешься, Роженская». Его слова заставили отшатнуться. С мрачной усмешкой на устах Макс задумчиво продолжил. «Идеально, не так ли? Жертва ничего не понимает. Стоит лишь получить доступ в дворец, и можно отравить любого. Доберешься до императора, станешь править страной. Что может быть ужаснее?»